Израненный ум. Вы, возможно, никогда об этом и не задумывались, но в определенном смысле все мы уже мастера. Мы мастера, поскольку обладаем способностью творить свою жизнь и распоряжаться ей. Цивилизации и религии всего мира создают невероятные мифологии. То же самое делает и каждый из нас. В нашей личной мифологии есть свои герои и злодеи, ангелы и демоны, цари и простолюдины. У себя в голове мы создаем целую толпу людей, в том числе многочисленные образы самих себя. А затем мы осваиваем тот образ, которому намерены соответствовать в определенных обстоятельствах. Мы становимся мастерами притворства и проецирования выдуманных образов. Мы учимся в совершенстве подражать тому образу, который считаем собой. Встречаясь с новыми людьми, мы мгновенно классифицируем их и назначаем им ту или иную роль в своей жизни. Образы других людей мы создаем в соответствии со своими представлениями о них. И так мы поступаем в отношении всех окружающих и всего вокруг. У нас есть способность творить, и могущество наше велико. Все, во что мы верим, становится явью. Мы творим самих себя такими, какими по нашим убеждениям являемся. Мы такие, какие есть, именно потому, что верим в это. Вся наша действительность, все, во что мы верим, создана нами самими. И каждый из нас обладает той же властью, что и любой другой человек. Разница лишь в том, как эта власть используется и что именно мы создаем. Да, в тех или иных отношениях между людьми есть сходство, но никто на свете не живет такой же жизнью, какой живете вы. Вы всю жизнь совершенствовали свое умение быть таким, каким себя считаете. Вы делаете это настолько хорошо, что целиком овладели образом себя, составленным на основе собственных представлений. Вы владеете собственной личностью и своими убеждениями, каждым поступком и каждой реакцией. Вы тренируетесь уже много лет и достигли высокого уровня мастерства в том, чтобы соответствовать придуманному образу себя. А поскольку все мы уже мастера, то есть смысл подумать, в чем же заключается наше могущество. В детстве мы просто злились, если сталкивались с какими-то препятствиями. В чем бы ни заключалась проблема, гнев помогает ее решить. Мы добиваемся того, чего хотим. Затем это случается еще раз, мы снова реагируем гневом, и теперь уже точно знаем, что он помогает разобраться с проблемой. И тогда мы упражняемся в этом опять и опять, до тех пор, пока не становимся мастерами злости. Сходным образом мы становимся мастерами зависти, мастерами печали, мастерами самоотрицания. Все наши трагедии и страдания определяются долгой практикой. Мы заключаем с самими собой соглашение и упражняемся в нем, пока оно не превращается в настоящее мастерство. То, как мы думаем, чувствуем и действуем, входит в привычку, и нам уже просто нет нужды обращать внимание на то, что мы делаем. Та или иная схема поведения превращается в простую пару события-реагирования. Для того, чтобы стать мастерами любви, тоже нужно упражняться. Искусство взаимоотношений – тоже мастерство, а единственный способ достичь мастерства – практика. Иными словами, чтобы научиться общаться, нужно действовать. Умозрительные концепции и знания тут не помогут. Учиться нужно на деле. Конечно, чтобы действовать, нужно иметь определенные познания или, как минимум, осознание того, как действуют люди. Представьте, что живете на планете, где у всех обитателей больная кожа. Предположим, что 2 или 3 тысячи лет все люди на нашей планете страдают от одной и той же болезни. Тело каждого сплошь покрыто гноящимися ранами, и прикосновение к ним вызывает острую боль. Конечно, сами люди давно считают это обычной физиологией кожи. Даже в медицинских справочниках этот недуг описывается как норма. Люди рождаются со здоровой кожей, но в 3-4 года на коже уже появляются первые ранки, а к подростковому возрасту язва уже покрывает все тело. Попробуем вообразить, как эти люди общаются друг с другом. Прежде всего, им постоянно приходится оберегать свою кожу. Они крайне редко прикасаются друг к другу, поскольку это слишком болезненно. Если кто-то по случайности дотрагивается до другого, тот впадает в ярость и тут же касается первого, чтобы с ним поквитаться. Однако инстинкт любви настолько силен, что люди все же платят высокую цену ради близких взаимоотношений. А теперь представим, что произошло чудо. В один прекрасный день вы проснулись с исцелившейся кожей. Язвы исчезли. Кожа совершенно не болит. А прикосновение к здоровой коже приносит чудесные ощущения. Ведь кожа создана для осязания. Но как вы будете чувствовать себя со здоровой кожей в мире, где все остальные страдают кожной болезнью? К другим прикасаться нельзя, потому что им больно. И до тебя никто не дотрагивается. Все думают, что тебе это тоже причинит боль. Если вам удалось все это вообразить, то вы, вероятно, поймете, что должен чувствовать, например, инопланетянин, оказавшийся среди людей. Отличие одно. Раны у нас не на коже. Инопланетянин быстро поймет, что разум всех людей, без исключения, страдает болезнью под названием страх. Подобно коже, язвами покрыто все наше эмоциональное тело, а источник заражения – эмоциональная трава. Симптомы этой болезни страха – гнев, ненависть, печаль, зависть и лицемерие. Следствие же недуга заключается в том, что любые чувства вызывают у людей страдания. Все люди поражены одной и той же душевной болезнью. Можно даже сказать, что весь наш мир – огромная больница для душевнобольных. Однако недуг этот повсеместен уже долгие тысячелетия, и потому медицинские учебники, справочники по психиатрии и пособия по психологии считают это заболевание чем-то совершенно нормальным. Они так считают. Я же хочу сказать, что это вовсе не норма. Когда страх разрастается превыше всех пределов, рассудок начинает подводить человека. Он уже не в силах терпеть все эти раны и весь этот яд. В психологии это называют душевной болезнью, шизофренией, паранойей, психозом. Но все эти недуги возникают, когда рассудок так напуган, а язвы столь болезненны, что лучше вообще прервать общение с окружающим миром. Люди живут в непрестанном страхе перед болью. И это превращает все существование в сплошную трагедию. Взаимоотношения людей настолько болезненны с эмоциональной точки зрения, что мы без каких-либо явных причин впадаем в ярость, переживаем приступы ревности, зависти и печаль. Мы даже боимся признаваться, что кого-то любим. Но несмотря на то, что эмоциональные отношения так мучительны и пугающи, мы все равно вступаем в них, женимся и рожаем детей. Для того, чтобы эмоциональные раны не болели, люди из страха перед страданиями создали у себя в голове чрезвычайно сложную систему полного отрицания. Следуя этой системе, мы начинаем постоянно лгать. Ложь наша столь совершенна, что мы обманываем даже самих себя и верим собственной лжи. Мы уже даже не замечаем, что лжем, а если осознаем, что говорим неправду, то прощаем себя и оправдываем ложь стремлением избежать боли в ранах. Система отрицания подобна пелене тумана перед нашими глазами. Она ослепляет нас, не дает видеть истину. Мы носим социальные маски, потому что нам больно видеть себя такими, какие мы есть. Нам страшно показаться в своем истинном облике другим. А система отрицания помогает нам притвориться, будто все вокруг верят тому, во что мы хотим их заставить поверить. Мы выстраиваем такие стены для защиты, чтобы удерживать окружающих на расстоянии. С другой стороны, эта ограда удерживает нас взаперти, сковывает нашу свободу. Люди прячутся друг от друга, оберегают себя. И когда кого-нибудь задевают за нежные струны души, на самом деле это означает, что прикоснулись к ране в его разуме, и человек реагирует, ему больно. Когда ты осознаешь, что все вокруг покрыты эмоциональными ранами, вызванными эмоциональным же ядом, легко понять и природу человеческих взаимоотношений, то, что толтеки называют сновидением ада. С точки зрения толтеков, все, что мы считаем правдой в отношении самих себя, и все, что мы знаем о своем мире, есть сон. Если же обратиться к описанию ада в любой религии, станет ясно, что он всегда похож на жизнь человеческого общества, какой мы видим ее в этом сне. Ад – это место страданий, осуждения без правосудия, место бесконечно долгого наказания. Люди против людей в кишащих хищниками джунглях. Люди, высказывающие суждения и обвинения, страдающие от чувства вины и эмоциональной отравы, зависти, злости, ненависти, печали, страданий. Мы создаем всех этих мелких демонов в собственном разуме, поскольку привыкли видеть во сне свою жизнь как сущий ад. Каждый из нас придумывает свой личный сон о собственной жизни. Но человечество уже давно сотворило единый, обширный, общий для всех сон – сновидение о человеческом обществе. Этот внешний сон, сон планеты, является общим для миллиардов сновидящих. Этот огромный сон вмещает все общественные правила, законы, вероисповедания, многочисленные культуры и образы жизни. Все эти сведения хранятся в нашем разуме в виде тысяч голосов, которые звучат одновременно. Толтеки называют этот сон «метота». Настоящее «мы» — это чистая любовь. «Мы» — это жизнь. Мы настоящие не имеем ничего общего со сном. Но метота не позволяет нам разглядеть, какие мы на самом деле. Если воспринимать сон с этой точки зрения и сознавать, кто мы в действительности, станет очевидной вся бессмысленность человеческого поведения. Просто удивительно, но то, что остальным кажется страшной трагедией, выглядит теперь комедией. Становится ясно, что люди страдают из-за сущих мелочей, которые по существу нереальны. Просто у нас нет выбора. Мы родились в этом обществе, выросли тут и научились вести себя как все, играть в бессмыслицу и состязаться в абсурде. Вообразите, что попали на планету, где у всех совершенно иной тип эмоционального ума. Общение друг с другом неизменно приносит там счастье, любовь и спокойствие. А теперь представьте, что проснетесь на нашей планете, но ваше эмоциональное тело уже не будет изранено. Вы перестанете бояться быть такими, какие вы есть на самом деле. И что бы кто ни говорил, как бы ни вели себя другие, вы уже не станете принимать это на свой счет. Боль исчезнет. Вам уже не нужно будет оберегать себя. Вы не будете бояться любить, делиться сокровенным, раскрывать душу. Но все остальные на этой планете останутся прежними. Как же вам общаться с людьми, которые по-прежнему страдают от эмоциональных ран и болеют страхом? Когда человек рождается, его эмоциональный ум, эмоциональное тело совершенно здоровы. Первые ранки появляются на эмоциональном теле и заражаются инфекцией эмоционального яда примерно в 3-4 года. Но посмотрите на 2-3-летних малышей. Понаблюдайте за ними. Они все время играют. Они постоянно смеются. У них невероятно сильное воображение. И потому их сон – это захватывающие приключения. Если что-то не так, они сопротивляются и защищаются, а потому просто выбрасывают случившееся из головы и возвращаются к текущему мгновению. К играм, веселью и исследованию мира. Они живут настоящим. Они не стыдятся прошлого и не тревожатся о будущем. Малыши выражают то, что чувствуют. И они не боятся любить. Самые счастливые мгновения нашей жизни, когда мы играем как дети, когда мы поем и танцуем, когда исследуем мир и творим новое просто ради удовольствия. Вести себя по-детски замечательно, потому что это и есть нормальное состояние человеческого ума, природная человеческая склонность. Дети невинны, а открыто показывать свою любовь для них совершенно естественно. Но куда же все это девается? Что случилось со всем нашим миром? Происходит вот что. Детей окружают взрослые, которые уже страдают этой душевной болезнью. А она очень заразна. Как они передают нам свой недуг? Безраздельно овладевают нашим вниманием и учат нас быть похожими на них. Потом мы передаем эту болезнь своим детям, как наши родители, учителя, старшие братья и сестры, целое общество больных, в свое время заразило этой болезнью нас. Они завладели нашим вниманием и с помощью повторения внушили нашему уму определенные сведения. Вот как мы учимся. Вот как закладывается программа человеческого ума. Корень проблемы – это программа, хранящаяся у нас в голове информация. Завладевая вниманием ребенка, мы учим его говорить и читать, объясняем, как себя вести и какие сны видеть. Мы приручаем людей точно так же, как одомашниваем собак и других животных, методом кнута и пряника. Это совершенно нормально. То, что называют обучением, есть не что иное, как приручение людей. Вначале мы боимся наказания. Позже мы начинаем также бояться не получить награду, оказаться недостойным в глазах мамочки или папочки, учительницы или старшего брата. У нас появляется потребность в одобрении. Прежде нам было все равно, что о нас думают. Чужие мнения ничего не значили. И они действительно не имели никакого значения, потому что нам хотелось только играть. Мы жили настоящим. Страх лишиться пряника перерастает в страх перед осуждением. Боязнь оказаться недостаточно хорошим в чьих-то глазах. Вот что заставляет нас пытаться изменить себя, создать некий образ. А затем мы начинаем подражать образу, который соответствует тому, какими нас хотят видеть другие. Мы делаем это лишь для того, чтобы нас одобрили и наградили. Мы учимся притворяться такими, какими на самом деле не являемся. Мы упражняемся в умении быть кем-то другим только ради того, чтобы быть хорошим в глазах мамочки и папочки, учителя и священника. Мы тренируемся, упорно тренируемся, и в конце концов в совершенстве овладеваем умением быть не такими, какие мы есть. Впоследствии мы вообще забываем, какие мы настоящие. Наша жизнь целиком опирается на придуманные образы. Мы ведь создаем не один единственный образ, а множество. Каждый из них предназначен для определенного круга общения. Сначала у нас есть образ для дома и образ для школы. Но подрастая, мы придумываем все новые и новые образы. Тоже справедливо и в упрощенной схеме отношений между мужчиной и женщиной. У женщины есть внешний образ, который она пытается внушить окружающим. Но наедине с собой она совсем другая. У мужчины тоже есть и внешний, и внутренний образ. У взрослых эти два образа уже настолько различаются, что порой не имеют почти ничего общего. Итак, во взаимоотношения мужчины и женщины вовлечены по меньшей мере четыре образа. Так могут ли они по-настоящему узнать друг друга? Конечно, нет. Они могут лишь попытаться понять тот или иной образ. Однако во внимание следует принимать и другие образы. Когда мужчина и женщина знакомятся, у мужчины складывается образ женщины с его точки зрения, а у женщины образ этого мужчины с ее точки зрения. Затем оба пытаются подогнать друг друга под сложившиеся у них образы. Теперь в отношениях задействовано 6 масок. Разумеется, каждый обманывает другого, даже если сами они того не сознают. Их отношения основаны на страхе и на лжи. В них нет ничего истинного. Один не в силах ясно разглядеть другого через многослойную туманную пелену. У маленьких детей между придуманными образами нет никаких противоречий. Возникающие у нас воображения и роли не подвергаются сомнениям до тех пор, пока мы не начинаем вступать в общение с окружающим миром, пока не выходим из-под защиты родителей. Вот почему особенно трудно приходится подросткам. Даже если мы готовы укреплять и защищать свои образы, первая же попытка навязать их внешнему миру заканчивается тем, что мир дает сдачи. Окружающий мир начинает доказывать нам, не в личном, а в общественном смысле, что мы вовсе не такие, какими притворяемся. Возьмем в качестве примера юношу, который притворяется очень умным. Он приходит на школьный диспут, но там сталкивается с подростком, более сообразительным и знающим. Тот выигрывает в диспуте и выставляет нашего героя на посмешище. Тогда юноша попытается укрепить свой образ, оправдать его в глазах ровесников. Он будет очень мил со всеми, попытается спасти свою репутацию умника, но сам-то он прекрасно понимает, что лжет. Разумеется, в кругу сверстников он изо всех сил постарается не раскисать, но оставшись наедине с собой и поглядев в зеркало, он вскочит и разобьет его. Он себя ненавидит. Он чувствует себя полным тупицей. В собственных глазах он худший. Возникает гигантское несоответствие между внутренним образом и внешней ролью, которую он пытается играть в окружающем мире. И чем разительнее это несоответствие, тем сложнее приспособиться к общественному сну. И тем меньше юноша любит самого себя. Пропасть между его придуманной маской и тем внутренним образом, который он видит наедине с собой, заполняет все больше лжи. Оба образа не имеют ничего общего с действительностью. Оба фальшивы, но юноша этого не замечает. Возможно, кто-то другой способен это понять, но подросток совершенно слеп. Он пытается прикрыть свои раны системой отрицания. Но раны как раз реальны, и юноша страдает, поскольку прилагает все силы, чтобы защитить тот или иной ложный образ. В детстве мы усваиваем, что чужие мнения очень важны. В результате наша жизнь определяется мнениями окружающих. Чужое мнение может повергнуть нас в пучины ада, даже если мнение это совершенно ошибочно. Ты уродина, ты не прав, ты глупый. Мнение оказывает огромное влияние на бессмысленные поступки людей, живущих в аду. Вот почему нам так хочется слышать от других, какие мы хорошие, как хорошо мы себя ведем, какие мы красивые. Как я выгляжу? А хорошо ли я сказал? Нравится ли вам то, что я делаю? Нам необходимо слышать мнение других людей, поскольку мы одомашнены и подчиняемся этим суждениям. Вот почему мы стремимся завоевать чужое признание. Нам нужна эмоциональная поддержка извне. Нам хочется влиться во внешний сон с помощью окружающих людей. По этой причине подростки начинают пить спиртное, принимать наркотики или курить. Все лишь ради того, чтобы получить признание тех, кто это одобряет. Только для того, чтобы их считали своими и крутыми. Сколько людей страдают по вине лживых образов, которые мы навязываем друг другу? Мы строим из себя важных персон и одновременно убеждены, что на самом деле являемся полными ничтожествами. Мы изо всех сил стремимся стать кем-то значительным в общественном сне, завоевать признание и одобрение окружающих. Мы тяжко трудимся, чтобы казаться важными шишками, победить в конкуренции, добиться власти и богатства, стать знаменитыми, укрепить свое индивидуальное сновидение, навязать его всем вокруг. Почему? Потому что верим, будто сон этот реален, и относимся к нему с полной серьезностью.